Глава 7. Выздоровление. Сорвиголова хочет вернуться на фронт. 15 дней спустя. Битва на Спянскопе. Луи Бота. Наступление буров. Страшная пальба. Пленники. Смерть генерала Вуда. Горе капитана Сорвиголова. Последняя воля. Патрик Ленокс. Возвращение под Кимберли. Современная пулька, как по свойственной ему склонности к деликатному обращению называл ее доктор Тромп, и на этот раз оказалась гуманной. Выздоровление Жана Грандье шло с поразительной быстротой. Этому немало способствовали, кроме неустанного внимания доктора Тромпа и ухода преданного Фанфана, крепкий организм и неугасимая воля к жизни нашего героя. Не обошлось, конечно, и без асептики. «Видите ли, дорогой мой», — повторял своему пациенту доктор, «без асептики нет и не может быть настоящей хирургии. Вас здорово поддели». Случись это лет 20 назад, вы через 2-3 дня умерли бы от такой раны. А теперь от этого не умирают. Я хотел бы даже заполучить вас с обоими пробитыми легкими, насквозь пробуравленной печенкой и пусть даже с дыркой в желудке. О, вы слишком добры ко мне, доктор, стараясь сохранить серьезность, ответил Сорвиголова. Благодарю вас, и в следующий раз непременно постараюсь устроить так, чтобы меня привезли к вам изрешеченным, как шумовка. И увидите тогда, что процесс выздоровления не станет от этого ни более длительным, ни более трудным. Итак, доктор, до следующего раза. Этот разговор происходил спустя 8 дней после ранения Жана. Фанфан, отмытый до бела, покидал своего друга только для того, чтобы побегать по лагерю и собрать для него свежие новости. Под леди Смитом продолжали драться. На фронт то и дело отправлялись партии подлечившихся раненых. С нетерпением ожидал своей очереди и Сорвиголова. В конце второй недели он уже отлично ходил, проявлял волчий аппетит и во что бы то ни стало хотел вернуться в строй. Однако доктор Тромп настоял, чтобы он пробыл в госпитале еще неделю. Всю эту неделю Сорвиголова сгорал от нетерпения ринуться в битву. И битва произошла. Жестокая битва. Она прославилась благодаря бесстрашному наступлению буров и вошла в историю под названием «Сражение на Спянскопе». Коп — это на языке буров более или менее крутой холм, подъем на который не представляет, однако, больших трудностей. Полевые укрепления, траншеи, нагромождение скал и засеки превращали его в удобную стратегическую единицу. Спянскоп — высился над долиной Вентера, левого притока Тугелы. Со стороны английских позиций он представлял собой три вала, вернее, три контр-эскарпа. Англичане сильно преувеличивали стратегическое значение Спянскопа, в то время как буры недооценивали его. Может быть, потому, что в их руках были другие высоты, господствовавшие над этим холмом. Но какова бы ни была причина, бюргеры плохо охраняли свои позиции на Спянскопе. Настолько плохо, что однажды ночью англичанам удалось выбить оттуда весь бурский гарнизон, состоявший из 150 человек. А заняв холм, они затрубили победу. Они были искренне убеждены, что овладели ключом от леди Смита. Телеграф немедленно разнес эту весть по всей Европе, а падкая до сенсации английская печать преувеличила и раздула ее до размеров события огромной важности. Словом,